Тем более, если Марта вполне традиционна в сексуальных отношениях, думаю, на откровенные эксперименты не готова. Так что сегодня мы ограничились поцелуями, договорились о том, что у нас еще много времени впереди. И пусть я не был в этом уверен, но не хотелось разочаровывать девушку. Однако рана соднила, так что ближе к полуночи я разбудил Кашина, и повязку пришлось менять. Наутро мне была организована гречка с жареной говяжьей печенкой. Лучшая еда после потери крови. Где только Марта эти продукты раздобыла. Но я ей за это благодарен, хотя плечо становилось некоторой проблемой. А еще все-таки в районе колена на левой ноге распухло, и утром я чуть встал на ногу. Если в этот день Петр Шувалов пришлет своих секундантов, то худшего момента для меня и не придумаешь, чтобы дуэлировать. Сударь, имею честь представлять господина Петра Ивановича Шувалова. Согласно французским правилам, мне следовало переговорить с вашим секундантом. Мое имя Александр Иванович Шувалов, сказал долговязый мужик, отвлекший меня от поедания моего не только сытного, но и крайне важного для пополнения здоровья завтрака. Чуть не чертыхнулся. Мысли материальны или работает непреложный закон подлости? Будьте любезны, уточните сперва у своего брата, позволит ли его честь дворянина дуэлировать с раненым человеком, сказал я и сначала отогнул камзол, чтобы показать вновь пропитавшуюся кровью повязку, а после и указал на ногу, где было видно опухшую ногу даже через панталоны. Пришедший секундант явно беспокоился, что его братец будет наказан за дерзость, а тут не смог сдержать радость. Но Александр Иванович быстро взял себя в руки, даже состроил на своем лице мину сожаления, резко поклонился и вышел из трактира. Временно я выдохнул. Моя первая дуэль не может быть проиграна вчистую. И оправдываться после тем, что был не в лучшем состоянии здоровья, это еще глубже закапывать себя. «Ваше высокоблагородие, надо бы всенепременно отменить визит господина Манчини», сказал сержант Иван Кашин, сидящий напротив и уплетавший блины с колбасой. «Нет, пусть мастер приходит, а то еще затребует денег за беспокойство». Немного подумав, прислушавшись к своим болевым ощущениям, сказал я. Франческо Манчини, признанный в Петербурге фехтовальщик. Немалое число аристократов прошло через его руки, а другая часть аристократии ни в коем случае не хотела бы связываться с итальянцем. Он отличался исключительной грубостью, невежеством по отношению к своим ученикам. Хотя я предполагаю, что это часть науки. Фехтование предполагало работу над собой. Это и физические упражнения, чтобы уверенно держать в руках не такую уж и легкую боевую шпагу. Да и рапира, это удлиненное шило, также требовало физической подготовки. Так что постичь науку фехтования, даже, наверное, искусство и науку, мог лишь тот человек, который всецело доверится учителю, отложит на потом свое самолюбие, дворянскую гордыню, изыщет у себя резервы самообладания и терпения. Всего лишь 10 занятий с Манчини обходятся мне сразу в 2 золотых ливра. По крайней мере, на эти французские деньги у нас с ним договор. Это очень большая сумма. И пусть я стараюсь быть человеком в большей степени рациональным, но все равно жду от тренировок какого-то чуда, магии. Когда после этих 10 занятий я смогу постичь этакое, что неизменно позволит выигрывать в каждой дуэли? Впрочем, вряд ли, но очень хотелось бы. Позавтракав, строго прикрикнув на бурчащего Кашина, который делал очередную перевязку с уже какими-то бальзамами, прочищая рану водкой, отправился в полк. По приходу в канцелярию измайловского полка меня ждали, и одна из встреч была в крайней степени приятной. Вчера приплыли в столицу люди, видеть которых я безмерно рад. За неимением тех, кого я бы мог назвать своими старыми друзьями, при остром желании не оказываться одиноким в этом мире, очень хотелось обзавестись истинными друзьями, соратниками. Да просто людьми, с которыми я мог бы поговорить, выпить, пошутить, посмеяться. Ротмистр Саватеев, сержант Никифоров. Удивительно, невообразимо. Но здесь же были офицеры-драгуны Смолин и Данилов. «Александр Лукич, я уже было понадеялся, что скрещу с вами шпаги», — попытался бодренько сказать мне Данилов. «Не забыли про дуэль?» Хотелось прокричать «В очередь, сукины дети, в очередь!» Но я рассмеялся, несмотря на то, что чуть сильнее стало колоть плечо. Данилов выглядел так, что краши в гроб кладут. Уверен, что я могу выглядеть таким образом, будто откопали погребенного лет через 10, а все туда же. Это не дуэль бы была, а танцы с бубнами двух инвалидов. Видимо, похожие ассоциации возникли и у присутствующих офицеров, и они заразились от меня смехом, так что скоро в канцелярии Измайловского полка царило всеобщее веселье. Лишь только отсмеявшись, я спросил: «Господа, так с чем связана наша встреча? Безусловно, я ею обнадежен. Неужели вы добились того, чтобы быть зачисленными в Измайловский полк?» «Лишь только с испытанием», — строго, даже с какими-то нотками грубости в голосе, сказал вошедший в канцелярию. Веселье резко прекратилось, взоры собравшихся направились в сторону. Кто это? Не Берон ли младший зашел на службу? Некоторое сходство со старшим братом было очевидно. Вот только нынешний фаворит императрицы был слегка полноват и в меньшей степени походил на бравого офицера, может быть, только на генерала, паркетного ширкуна. А вот Густав Берон, если это все-таки он, был поджарым молодцом, явно не пренебрегал физическими упражнениями. Плавность его движений выдавала в офицере неплохого фехтовальщика. «Ваше благородие, если таковые имеются, жду ваших приказаний», — лихо обратился я к вошедшему. Не то чтобы я моментально проникся желанием послужить под командованием Густава Берона, но очень хотелось, чтобы те люди, с которыми я уже имел честь бок о бок повоевать, влились в Измайловский полк. А еще лучше, чтобы они вошли в состав той роты, которая мне была обещана. Так что для этого я не поскуплюсь даже на лесть, если она будет способствовать делу. Подполковник Густав Берон посмотрел на меня с неким удивлением и одновременно с удовлетворением. Если он и колебался, принимать ли в полк тех офицеров, которые ныне прибыли из армейских частей, которые могут быть связаны с моим именем, то теперь его сомнения должны несколько потускнеть. Между тем, подполковник с явным пренебрежением смотрел на офицеров. И тут уже были не только мои знакомые, но и подошли два поручика и поручик Подобайлов. Густав Берон многозначительно молчал. Я с большим трудом показывал выправку, хотя в глазах уже начинало все плыть. «Согласно прошению, на высочайшее имя матушки императрицы Анны Иоанновны, а также по ходатайству его сиятельства фельдмаршала Христофора Антоновича Миниха, по делу зачисления в Измайловский полк сие офицеры направлены на рассмотрение. Торжественно, как будто из 20 века, может быть, хуже только, чем если бы это сказал Левитан», произнес секретарь Измайловского полка. «Имеет желать ли вы служба соя?» Подбоченившись, горделиво приподняв подбородок, спрашивал с жутким акцентом, возможно, даже заученную фразу Густав Берон. «Как есть, господин подполковник!» Почти хором ответили все присутствующие. Я же в этот момент смотрел на Антона Ивановича Данилова, который вроде бы ненавидит гвардейцев, за что, по сути, вызвал меня на дуэль. Однако он кричал громче всех, и с этим нужно было разобраться. Что-то мне не верится в его желание службы в гвардии. Знаю, что в его биографии не все так чисто. Чья ли это игра? Или мне уже повсюду мерещатся интриги? «Каптан, за мной!» Приказал подполковник Берон и, не дожидаясь моей реакции, направился к двери одного из кабинетов, где я еще не был, но предполагал, что там поди мог быть кабинет командующего Измайловским полком. «Секретарь сказал, что вы сносно владеете немецким языком». Как только мы оказались наедине, спросил подполковник на немецком. «Смею предположить, господин подполковник, что знаю немецкий язык неплохо», будто рапортовал, четко отвечал я. «Это облегчит наше общение», — задумчивым видом сказал Густав Берон. Подполковник с некоторым видом превосходства стал меня рассматривать. Конечно же, мне должно было быть неловко, но терпел. Терпел я и боль, стоял по стойке смирно, несмотря на то, что чувствовал, как все сильнее соднила рана. В конце концов, я живу в сословном мире, в условиях самодержавия, когда те, кто находится ближе всего к трону, имеют намного больше власти и возможностей, чем те, которые держатся от трона подальше. Через своего старшего брата Густав Берон мог чувствовать себя более чем уверенным. Даже взрастить те не самые лучшие качества, связанные с заносчивостью и себялюбием. Почему-то на ум пришло сравнение, что Василий Иосифович Сталин мог вот так же себя вести, пока еще был жив его отец. Причем там по стойке смирно стояли генералы, а я как-никак, но лицо подчиненное. «Мне отрекомендовал вас мой брат. Благодарны ли вы ему за ту милость, что вас одарили?» С ухмылкой спрашивал Густав Берон. «Несомненно», — скупо ответил я, не пряча глаза, когда в них пристально смотрел брат фаворита. «В той или степени вы признательны фельдмаршалу Миниху?» — последовал провокационный вопрос. «Я вижу, кто именно благоволит мне и по чьей воле получил чин капитана», — уклончиво отвечал я, надеясь, что этот ответ удовлетворит Густава Берона. «Ведь я могу быть благодарным за повышение фельдмаршалу Миниху, причем как бы не в большей степени, чем Эрнсту и Агану Берону». Густав хмыкнул, вновь подарил мне улыбку, показывая тем самым, что оценил мою казуистику. «То, как вы иносказательно мне ответили, заставляет задуматься. Но в должной ли мере вы понимаете, что непосредственный ваш начальник я, и что мои приказы должны исполняться неукоснительно?» — спрашивал подполковник. «Для меня приказ начальствующего лица обязателен к исполнению по мере моих сил и, более того, не щадя живота своего», — лихо ответил я. Густав Берон еще просматривал меня, наверное, предполагая увидеть что-то такое, что позволит ему принять окончательное решение. «Свободной роты для вас нет. Принято решение о формировании 3-го петербургского батальона Измайловского полка. И ваша рота, набранная из свежего пополнения, а также с повышением иных офицеров из 2-го петербургского батальона, даст начало славному делу, что задумал мой брат», — явно с некоторым разочарованием сообщил мне Густав Берон. Я прекрасно понимал, что он хотел услышать, что я готов лишь только за Беронов кровь проливать. Но откровенно лгать не хотелось, потому и ответы мои были уклончивы. «Я не хочу однозначно вступать в придворную партию Берона или кого-нибудь иного. Прекрасно понимаю, что решение мое возможно и неосуществимо, лишь отложено. Со всеми ними мне по пути пока это выгодно, пока я не смогу стать более значимой фигурой и усилить собственную игру. Тем более время летит неумолимо. Мне ли, столетнему старику, об этом не знать? Если я не повлияю на ход истории существенным образом, то сравнительно скоро Берон будет смещен. Дальше, как минимум, и Эстерман потерпит первый крах в своей жизни и взойдет на плаху с Минихом в одной компании. Поэтому либо мне играть в собственные игры, лавируя между политическими группировками, либо к кому-то примыкать. Но тогда всецело отдаваться делу становления именно этой партии, чтобы она в какой-то исторический момент не рухнула с политического олимпа. Мне было уже ясно, что Густав Берон вынужден принять и пополнение, и меня, людей, что прислал Миних. Не та ситуация, чтобы Бероны начали откровенную политическую борьбу с Минихом, препятствуя зачислению некоторых офицеров, которые могут быть связаны с фельдмаршалом в состав Измайловского полка. Но очевидно, что ухо мне нужно держать востро. Да это было понятно еще тогда, как я очнулся на Метаве. Еще минут 10 разговора об одном и том же, но разными словами, и я был отпущен. Выйдя из кабинета, я почувствовал, как все прожигали меня взглядом. От меня ждали озвучивания решения Берона. Кстати, не согласованного с генералом Кейтом, который был как бы полковником Измайловского полка. Все поплыло, в глазах туман, я вынужденно сел на стул. С моим ранением хотя бы недельку отлежаться, но времени не было. Дел за гланды. «Вы временно будете зачислены в состав моей роты 3-го петербургского батальона Измайловского полка». Когда немного миновал приступ, явно болезненным голосом сказал я. Попробовал встать со стула. Меня вновь повело. Стало понятно, что организм недвусмысленно намекает, что пару дней мне предстоит проваляться в кровати. «Господа офицеры, сержант Кашин введет вас в курс дела. Прошу собрать роту, разнакомиться, опросить всех солдат. Спросите у Кашина, что я хотел сам делать. Ротмистр Саватеев, или же прапорщик гвардии Саватеев, как вероятный мой заместитель, берите роту под свое начало», — сказал я. Встал, и темнота. Глава 9. Пока лощеные мессии лишь о себе самих пекутся, у трона матушки России бироны не переведутся. Петербург, 23 июня 1734 года. Я очнулся и увидел перед собой ангелочка, такого заплаканного, с шальными, полными беспокойства глазами. Ангелочек сидел возле меня на окраешке кровати в рабочем замызганном фартуке. Открыв глаза, я все это увидел, но счел пока полежать и поразмышлять, не показывая своего пробуждения. Первым делом, когда я увидел заляпанный жиром и кровью животных фартук, хотел было отчитать ангелочка за антисанитарию. Но все же не стал выговаривать Марте за то, что она пришла на дежурство у раненого больного в грязном. Наверное, и так улучила момент и сбежала на какое-то время с работы. Потом обязательно укажу ей на это. В данный момент я был слишком признателен и благодарен девушке за ее заботу и переживания, чтобы первыми моими словами после пробуждения были упреки. Я лежал и пока не подавал признаков того, что пришел в сознание. Нужно было немного обдумать свое положение, привести мысли в порядок и понять, что мне делать. Непреложный факт. Нужно отвечать на покушение, причем жестко и недвусмысленно. Кому именно? Я уже почти знал ответ на этот вопрос. Сработал метод, который сам для себя я называю конспект под подушкой. Это когда студент часть ночи учит какой-то предмет перед экзаменом, напрягает все свое сознание разделом науки, а потом кладет конспект под подушку, засыпает. Наутро словно бы и не спал, а учил. Знания как будто сами влезли в голову, и студент вполне готов к испытанию. Во всем виновато подсознание, которое напрягается, если человек обдумывает важную задачу. И когда сознание не может уловить какие-то факты, за дело берется подсознание. Можно считать, что это интуиция, чуйка. И ничего сверхъестественного в явлении нет. Я в это даже не верю, я знаю. Я был в отключке, спал, но даже во сне обдумывал ситуацию. Единственный, кто мог бы послать человека меня устранить, сделать это топорно, на эмоциональном порыве, это Иоганн Герман, или Арман, как он предпочитает называться, медик-листок. Однако из тех, кто еще мог бы посчитать, что я перехожу дорогу в неположенном месте, могли быть и другие, те же Шуваловы. Но они, если бы поставили перед собой цель меня убить, то отталкивались в своих планах от дуэли. Вполне было бы достаточно того, чтобы эта дуэль состоялась, так как Александр Иванович Шувалов видел мое состояние и прекрасно понимал, что это была бы не дуэль, а самое что ни на есть убийство меня. Бестужев Рюмин так и вовсе планировал бы акцию не один и не два дня. Он мне показался и сейчас человеком основательным и осторожным. И в истории, что я знал Алексея Петровича, нельзя было обвинить в безрассудстве. Мавра Егоровна и Елизавета Петровна также не брались мной в расчет. Да, они способны на поступок, правда, только при посредничестве мужчины с их подсказок. А еще мне вспомнилось выражение лица медика, когда я говорил, что выступаю категорически за то, чтобы никакие внешние силы не вмешивались в русские дела. Листок скривило. Он уже давно и глубоко должен был погрязнуть в шпионской деятельности в пользу Франции. «Вы очнулись, я же вижу», — радостно сказала Марта, только через минут 15, когда я действительно пробудился. Я резко открыл глаза. Девушка отвернулась, начиная поправлять растрепанные волосы, вытирать мокрые глаза. Раньше не могла этого сделать. Было мило видеть ее растерянность и желание предстать передо мной в наиболее приглядном виде. «А я уж подумал, что в раю, и надо мной склонился ангел», — сказал я, между тем продолжая прислушиваться к своим ощущениям. Не сразу понял, что все-таки плечо тянет, но боль тупая, вполне переносимая без напряжения сил и воли. Ощутил я и напичканную чем-то повязку. Такое ощущение, что там приложен сложный компресс, какие-то мази. «Ты меня лечила и обихаживала?» — спросил я. «Ганс Шульман. Он...» Девушка замялась, выражение лица ее стало виноватым. Она стала прятать глаза, поджимать губки, будто бы в чем-то виновата. Я даже сперва грешным делом подумал, что Марта, чтобы оплатить мое лечение... Но нет, всякое может быть на белом свете, но вряд ли. «Тебя просили ему в жены?» — спросил я. По резкому изменению настроения Марты понял, что угадал. Она удивилась, но и обрадовалась чему-то. Может, тому, что я говорил спокойно, не стал отчитывать Марту за то, что кто-то в нее влюблен. Молодая еще она, многое не понимает и не видит, хотя какой эмоциональный юнец мог бы даже и по этому поводу закатить сцену ревности. Юность, она такая, эмоциональная и далеко не всегда разумная. «Он признавался мне в любви, но я, господин Норов, я вся ваша», — скороговоркой выпалила девушка, оправдываясь. Сколько времени я пролежал? Мне все-таки было интереснее задать именно этот вопрос. «Больше дня вы приходили в себя, в бреду были, такие странности говорили». Глаза Марты в удивленном порыве расширились. Вообще она девушка фотогеничная. Если показывает эмоцию, то настолько очевидно и красочно, что хоть Оскара давай за актерское мастерство. Не скажу, что в будущем Марта имела бы шанс стать великой актрисой. Она девушка красивая, но несколько неформатная для стандартов красоты будущего. «Следующий вопрос», — не внимался я. «Кто из важных господ меня спрашивал?» «Господин Норов, если надо, я вас спасу. Если хотите, мы можем уехать в Шлезвик. Там у меня есть родственники, они нас примут», — заговорщицки шепотом стала говорить Марта. «Что, из тайной канцелярии приходили?» — догадался я. Девушка энергично закивала головой, боясь подтверждать мою догадку в голос. Я улыбнулся. Одновременно приподнялся в кровати, смог даже самостоятельно подложить себе под спину подушку и сесть. Вполне нормально. По крайней мере, встать с кровати, чтобы справить нужду в горшок, смогу. И сделал это, попросив Марту все же выйти на 2 минутки. Хотя чего там было стесняться. И все же... «Ты ни о чем не беспокойся. Это даже хорошо. Это правильно. Я ожидал, что придут из тайной канцелярии. И не думай ничего скрывать обо мне. Своей скрытностью или ложью ты только вызовешь больше подозрений», — наставлял я Марту, когда она вернулась, а я оправился. «Так что, получается, что Андрей Иванович — это все-таки тайная канцелярия. Это он, а не Астерман, установил за мной слежку». «И кормить меня будут?» — решил я направить девичью энергию в более полезное русло, а не занимать свою головку проблемами и тревогами. Через полчаса я уже с большим аппетитом поедал что-то вроде куриного бульона, заправленного лапшой. Подумал о том, что тут не хватает картошки. Я человек, который немного увлекался кулинарией, пусть не изысканной, а той, что мог себе позволить, и продукты, которые свободно продавались в небольшом магазинчике прямо в моем доме. Но был грешок. Во все супы я всегда добавлял картофель. Даже во французский бульон с гренками, который из-за добавленного ингредиента переставал быть французским. Я ел, а Марта рассказывала, кто приходил ко мне и просил сразу же сообщить, как я очнусь. Трактирщик на этом уже заработал рубль с полтины, так что 2 брата Марты побежали по адресам, и мне скоро предстоит проводить встречи. В том, что моим самочувствием интересовались в том числе и офицеры полка, сомнений не было. Думаю, что приходила компания во главе с Саватеевым. А еще сие вам передали и просили доложить, как очнетесь, все ли с вами в порядке. Кривясь, явно нехотя, Марта вручила записку или даже письмо, запечатанная восковой печатью. В присутствии девушки я не стал распечатывать послание. Дождался ухода моего ангелочка. В комнату вошел ее отец и, пусть и вежливо, но настойчиво призвал Марту к дисциплине. В трактире уже были посетители, некому их обслуживать. Нет, если Марта ангел, то и ее отец... Но он скорее черт. Запутался. Впрочем, там в записке абсолютно ничего крамольного не было написано, скорее лишь намек. «Выздоравливайте, жду нашей новой встречи». Немногословно, но вполне красноречиво сообщали написанные на бумаге слова. Можно было гадать, кто же написал эту записку, однако красиво написанные буквы «ЕП» не оставляли интриги. Елизавета Петровна возжелала меня видеть. Впрочем, не слишком ли я тороплю события, используя в своих мыслях слово «возжелала»? Не верю, что Елизавета Петровна лишь увидела меня, как сразу и захотела чего-то там, что я сегодня обязательно захочу сделать с Мартой. Но как минимум я должен был заинтересовать цесаревну. Более того, если бы в прошлой жизни я имел такую яркую внешность, даже по меркам 21 века быть выше среднего роста, то по-любому пользовался бы у женщин исключительным интересом. А в этом времени я очень даже статен и приятен наружностью. Конечно, вопрос был в том, нужно ли мне это. Не всю ли свою первую жизнь я любил лишь одну женщину, которую повстречал в конце войны и тогда же потерял. И как не хотелось, так и не получилось искренне и всем сердцем полюбить хоть кого-то еще. Не получилось. Может, еще все впереди? «Господин Норов!» — с опаской ко мне обратился хозяин постоялого двора и замолчал. Я уже подумал, что он хочет поднять вопрос об оплате, мол, его дочка ухаживала за мной. Чем не повод завуалировать просьбу оплатить услуги Марты и в других делах? Но нет, ошибся. «Вас там требует господин Норов. Так уж Александр», — сообщил мне трактирщик. «Это еще кто такой? Что за выверты мироздания? Александр Норов — это же я. Или...» Андрей Иванович Астерман заслушивал доклад одного из своих людей. Перед ним, за столом для игры в шахматы, играя черными, сидел один из самых опытных агентов Астермана. Когда-то на заре становления самого Андрея Ивановича, как одного из виднейших людей Российской империи, Астерман помог еще молодому, но весьма шустрому авантюристу избежать заслуженного наказания в Пруссии. Этот авантюрист был шпионом сразу и для Франции, и для Дании, для всех, кто предлагал деньги. И теперь Олаф Курц оказывался незаменимым во многих тайных делах кабинет министра. Причем ему удавалось использовать подложные имена, что могло запутать любого, кто захотел бы выйти на пресловутых агентов Астермана. Как именно звали человека, сидящего напротив русского кабинет-министра, знал лишь только его хозяин. «Олаф, уверен ли ты в том, что Норов тебя не видел?» Уже третий раз Андрей Иванович задавал один и тот же вопрос. Два немца сидели, играли в шахматы, пили вино и размышляли об интригах при русском дворе. Да и о будущем Российской империи, то и дело, но заходил разговор. Но сегодня главной темой был некий гвардейский капитан. Что-то странное происходит вокруг него. Слежки, покушения, интерес Берона. «Нет, ваше сиятельство, он не должен был меня заметить. Я не следил напрямую за гвардейцем. Достаточно было спрятаться за теми, кто непосредственно вел за ним слежку». Это были тайники и также какие-то неумехи со стороны графа Берона. Поэтому он видел их, но никак не меня, с достоинством и уверенно отвечал Курц. Астерман посмотрел на своего агента, улавливая мельчайшие признаки лжи или притворства. Но не нашел ничего, что говорило бы о лукавстве Курца. Так что Андрей Иванович уделил внимание игре. Он сделал ход ладьей, создав угрозу для ферзя своего соперника. После вновь отвлекся от игры, вопрошающе посмотрел на собеседника. «Тогда скажи, Олаф, так кому именно он передал послание?» «Какому Андрею Ивановичу?» — спросил Астерман. «Уверен, что вам обоим ваше сиятельство», — не думая, выпалил Олаф Курц. Астерман усмехнулся. На самом деле он также считал. Единственное, что не укладывалось в логику, это слишком развязное, как бы не наглое поведение гвардейца. Подобные люди должны были появиться в поле зрения власть имущих, но после. Дело в том, что пока еще не началась острая фаза противостояния при дворе. Скорее, то, что происходит, это в некотором роде вялотекущее соперничество. Все политические партии накапливают силу, не особо активно борясь за ту позицию, с которой они начнут внутриполитическую войну. И война будет, обязательно, в будущем. Астерман же считал, что тот, кто делает первый ход, часто проигрывает. Но только в том случае, если понять, что это за ход и для чего. «Как ты думаешь, Олаф? Может, я чего-то не знаю, и пора уже всерьез думать о будущем после Анны Иоанновны?» — спросил Андрей Иванович, сделав выражение лица, будто он сильно пожалел, что не заметил, как подставил своего коня под удар. На самом деле это был гамбит, на который Курц попался. Астерман намеренно отдавал фигуру и зарабатывал лучшее положение в игре. Теперь уже не ферзь Олафа Курца был под ударом, а в три хода белые обязаны были ставить мат черным. Андрей Иванович, вопреки тому, что в политике не любил первые ходы, предпочитал все равно в шахматах играть за белых, порой даже настаивая, чтобы, вопреки правилам, первые ходили черные. «Если когда-нибудь наступит тот час, когда ты меня обыграешь, я буду всерьез думать, как тебе выходить из тени и в будущем занимать мое место. Но ты не ответил на мой вопрос. Это игра началась или недоразумение?» Ухмыляясь, наслаждаясь победой в игре, настаивал на ответе Андрей Иванович Астерман. «Все сводится к тому, что свой шаг сделал Берон или Миних. Если бы я не знал о том, что вражда между этими людьми без компромиссов, я бы подумал, что они заодно. А так, да, это ход. И, возможно, все же стоит рассматривать Елизавету Петровну как претендентку на престол». Осторожно, понимая, что опять может получить волну критики от своего учителя, размышлял вслух Олаф. «Олег Антонович, да-да, лучше все же привыкать к этому имени, забывая о том, что ты Олаф. Задействуй больше людей и будь аккуратен. Но каждый шаг этого гвардейца я должен знать. С кем встречался, о чем разговаривал. Что касается Лизы, то это детские игры. Не зря же Анна Иоанновна вызвала из Мекленбурга Анну Леопольдовну. Лизу уже никто не поддержит. Она же отомстит. И мне, и Миниху. Да и Берону, который перед кем только не хвастался, что подолы Лиски задирал», — сказал Астерман. Андрей Иванович встал из-за столика для игры в шахматы, сам налил себе воды с лимоном, молча сел за свой рабочий стол. Перед Астерманом лежали записи с его размышлениями. Так кабинет министра было удобнее принимать решения, когда все записано, и можно в любой момент перечитать былые размышления. Он уже как два дня думал, не началась ли все-таки эта самая большая игра. И в разговоре с Олафом Астерман все равно не находил однозначного ответа. Предыдущие игры ему удавалось выигрывать, но нельзя недооценивать своих противников. Не сказать, что Астерман у кого-то словно кость в горле, но его слушает императрица, он считается незаменимым министром в иноземных делах. И, конечно же, такое положение дел может не устраивать при дворе многих, если не всех игроков. Но не настолько, чтобы смахивать с шахматной доски осторожного Астермана. Он будто бы и не лезет на самый верх, правда, все равно там находится. Как будто и не выпячивается, не навязывается императрица. Но чаще Астермана на доклад государыни приходит только граф Эрнст Иоганн Берон, да и то чаще по ночам. И для всех непонятно, почему Астерману все это удается, как именовать опалы. «Кто ты такой и за кого, капитан гвардии Александр Лукич Норов?» Вслух задал сам себе вопрос Астерман, ответа на который не знал. Хотя нет, Андрей Иванович все еще всерьез считал, что Норов лишь подставное лицо, своего рода фигура, которую ему предлагают съесть. А может, не только ему? И тогда, если он все-таки съест этого Норова, через три хода ему поставят и шах, и мат. Вот такой гамбит возможен. Наверняка Норову сразу после того, как он пробудился, должно было непрестанно икаться. Ведь не только Астерман вызывал своего доверенного человека, чтобы обсудить фигуру гвардейца. То же самое сделал и другой Андрей Иванович, Ушаков. Вот только глава тайной канцелярии розыскных дел был практически уверен, что послание от гвардейца адресовалось именно ему. Ведь оно было сказано человеку, которого Ушаков отправил следить за гвардейцем. Андрей Иванович направлялся с очередным докладом к императрице, чтобы не терять время, прямо в карете заслушивал другой доклад, который подготовили ему, главе тайной канцелярии. «Кто еще знает о том, что это листок?» — послал убийцу. Перекрикивая шум дороги, спрашивал Андрей Иванович. «Никто. Я сам лично его прирезал, как только стало понятно, чей он, от кого получил серебро», — отвечал один из основных агентов тайной канцелярии Иван Савельевич Борщов. «Это было зело неразумно убивать Татя. Пусть чай бы и говорил. Листоку можно было подставить под гвардейца. Если Норов будет действовать, то мы сразумеем, по ком он печалится. Не может капитан, будь бы и гвардии, чинить такие поступки, коли нету за ним покровителя», — размышлял Ушаков, и Борщов во всем соглашался с начальником. Впрочем, в понимании Ушакова оставалось лишь только два фигуранта, человеком которых мог оказаться Норов. С одной стороны, это Миних. Но Ушаков прекрасно знал фельдмаршала и оценивал в нем качество интригана как очень скупые. Христофор Антонович Миних был прямолинейным, неспособным на интересные, хитрые и тайные дела. Скорее, Миних в открытую заявил бы о своих действиях. С другой стороны, граф Берон. И вот с фаворитом на тему Норова следовало бы переговорить. Не то чтобы Ушаков был в союзниках у графа Берона, но отношения с ним Андрей Иванович имел вполне порядочные, достаточные, чтобы напрямую спросить, не является ли Норов человеком фаворита. «Еще я прознал, что уже после ранения Норов имел разговор с Густавом Бероном. Они зачинились в комнате от иных и говорили. А тот, брат графа Берона, пока непонятным причинам возвернулся с войны. Сделал это весьма скоро», — размышлял Ушаков. «Опекайте медикусов при дворе государыни. Поспрашайте их. Повинны прознать. Может, у Анны Ивановны хворь какая, что начинается вокруг нее шевеление?» Потребовал Ушаков, дважды тростью ударил по стенке кареты. Она остановилась. «Выходите, господин Борщов, работайте. И когда очнется Норов, сообщите ему о том, что подозрения падают на Листока. Пусть убирают француза, а то возомнил нечто медикус себе лишнего». Борщов привстал в карете, открыл дверцу и спешно покинул экипаж Ушакова, который уже был на подъезде к летнему дворцу. Сегодня Андрею Ивановичу предстояло сообщить свои выводы о работе по изучению состава Оренбургской экспедиции, что еще с месяц назад одобрила государыня. Вот только все никак не отправится экспедиция на башкирские земли, чтобы приводить тамошние дела в порядок. Есть о ком рассказать государыне. Причем имя этого человека — насмешка Бога, не иначе. Глава 10. Нормальный человек должен жить один. На расстоянии родственники хорошие, жена хороший и муж. Но если вместе в одну квартиру, дурдом. Владимир Вольфович Жириновский. Петербург, 23 июня 1734 года. Конечно, ситуация весьма интересная. Меня, Александра Норова, спрашивает Александр Норов. В голове промелькнула тревога, мало ли, но она почему-то очень быстро сошла на нет. Совпадение имен, конечно же, очевидно, и пусть в это время имя Александр еще не настолько сильно распространено, как, например, в 20 веке. Но чуйка подсказывала, что какой-то существенной опасности для меня нет. Еще бы и разум подсказал, какая вовсе могла бы быть опасность в том, что со мной хочет поговорить мой тезка и однофамилец. Кроме того, что весьма вероятно, это обнаружились мои родственнички. Александр Норов, известный в конце 1730-х годов авантюрист, но еще и геодезист, участник Оренбургской экспедиции, казну которой украл. Был брат Сергей Норов. Вполне могли быть родственниками Александра Лукича Норова. Тут вопрос. Мало ли поймут, что я не их... Кто? Брат? Сын? Два Александра в одной семье возможно ли? Нет, если и родственники, то дальние. Так что и волноваться нечего. Уже как-то даже освоился, что приходится юлить и больше слушать, чтобы узнать о себе. Выработался специфический навык. Господин Норов, «Так мне как, позволить тем господам проведать вас, а ли что прикажете?» — спрашивала Марта. При этом вид был у девушки предельно воинственный, будто она и вправду смогла бы остановить, как оказалось, двоих мужиков, не пустить их ко мне. Первое. Когда мы вдвоем, называй меня по имени. Второе. В комнате напротив всегда есть два моих солдата. Если у тебя какая нужда или ко мне кто-то приходит, то зови их, чтобы стояли у двери и при оружии. Наставлял я Марту, в какой-то мере начиная воспринимать ее даже как свою сотрудницу, скажем, секретаршу. Марта отправилась звать некого Александра Норова, а я постарался привести себя в приличествующий вид, насколько это возможно при моем вынужденном лежачем положении. Минут через пять в комнату вошли двое. Некоторое сходство в облике между собой они имели, отличаясь лишь ростом. Один из вошедших был явно выше и неплохо физически сложен. Второй же невысокий, с проступающим животом, который в будущем могли бы назвать пивным, а еще позже скуфьем. «Брат!» — выкрикнул хмельным голосом рослый мужик и даже было кинулся меня обнимать. Однако я посмотрел на него достаточно строго, показывая недоумение, и родственничек замялся, останавливаясь на полпути к тому, чтобы истискать меня в своих объятиях. «Александр Лукич, кузен!» «Мы рады, что вы живой и, как видно, идете на поправку», — сдержанно произнес тогда полноватый гость. Я их не знал и даже не находил сходства со мной во внешности. Как минимум, я был брюнетом, а представшие предо мной мужчины оба имели светлые волосы, отливавшие рыжим, будто выцвели на солнце. Тот, который полноватый коротышка, был еще с залысиной, которую пробовал скрывать, зачесывая на голую часть головы имеющиеся волосы. «Холодно вы, привечайте братьев своих. Неужто и нам стоит враждовать, как отцы наши меж собой?» Тоном обиженного ребенка сказал как бы в ответ на мое молчание тот, что был повыше. Уже что-то прояснилось. Меня нашли, выходят, мои двоюродные братья. Понятно, что есть у меня и некий дядька, который что-то не поделил с моим отцом. «Мы как прознали, что брат наш капитан Измайловского полка, да еще тот, о коем судачит весь Петербург, в одночасье решили тебя, вас, разыскать. Как же сие так, что Норовы друг за дружку не держатся?» — говорил высокий блондин под осуждающие взгляды своего угловатого брата. Сразу было видно, что тот, который говорливый и высокий, более энергичен, скорее даже преизрядный озорник. А вот полноватый кузен казался мне опасливым человеком, вместе с тем более рассудительным. А еще он имел пронзительный умный взгляд, коим сейчас меня и изучал. «Александр Лукич, скажите нам прямо, Коли не рады видеть, так и пойдем прочь, не досуг здесь топтаться. Дело у нас, знаете ли, с преизбытком. В скором времени отправляемся в составе Оренбургской экспедиции. Но вы должны знать, что пусть батюшку мы и любим, и послушны родителю своему, но вражда между братьями, Лукой Ивановичем и Матвеем Ивановичем, считаем, идет токмо на ослабление рода нашего». После некоторой паузы, когда высокий блондин все же замолчал, сказал полноватый кузен. «Я задумался. Что бы там ни произошло между двумя родными братьями, это действительно шло не на пользу роду. Не то чтобы я каким-то образом надеялся на помощь родственников. Но Норова это должен быть вполне самодостаточный род служивых людей. Да, в истории о каких-то славных подвигах людей с фамилией Норов я сообщений не встречал. Но успехи России чаще всего были возможны только благодаря таким служивым родам, людям, которые выполняют свой долг, не выпячиваясь, но с самоотдачей, даже если при этом лавры победителей достаются другим. Господа, братья, нынче же распоряжусь, чтобы нам принесли угощений, и хотел бы, чтобы вы рассказали о себе, где и как служите, чем живете. Обо мне, небось, вы уже немало проведали». После некоторой паузы сказал я, стараясь быть в меру приветливым. «Вот то дело!» — обрадованно сказал рослый, потирая ладонями в предвкушении. Оба моих двоюродных брата были в одинаковых мундирах. Лишь только по косвенным признакам можно было определить, что они оба скорее в чине подпоручика. Однако мундиры были не армейскими. Между тем, наблюдения много не выяснишь. Лучше послушаем, как у меня обстоят дела в семье. Весьма вероятно, что в недалеком будущем мне нужно было бы отправиться в имение отца. Проблема заключалась в том, что я знал лишь только направление. Где-то там, рядом с Калугой или ближе к Москве, у Норовых были земли, которые пожалованы роду за службу еще Рюриковичами. По крайней мере, именно так было записано в моем личном деле, которое мне удалось прочитать и которое хранилось в канцелярии Измайловского полка. Наверняка, как и в каждой семье, есть и у Норовых нюансы взаимоотношений между родственниками, скелеты в сундуках. Один из таких нюансов мне прямо сейчас рассказали. Это вражда между двумя родными братьями. Мой отец Лука Иванович и дядька Матвей Иванович между собой не ладят, и давно. Причина? Узнаем. Уже скоро Марта принесла целый поднос жареной колбасы, душистого, будто только что из печи хлеба, даже пива. За хмельной девушка получила от меня строгий взгляд, а вот у высокого блондина глазки загорелись. И все-таки этот мой кузен явно гуляка и хулиган. «Не налегай на пиво, Сашка, а то снова биться будешь, лезть ко всем!» Строгим тоном, словно старший брат, а скорее всего так и было, нарвоучал полноватый кузен. Вот я и выяснил, кто из этих двоих и есть Александр Норов. Неужели у двух братьев не хватило фантазии, чтобы назвать детей по-разному? Впрочем, может, по святкам так приходилось? Уже через полчаса, когда оба кузена окончательно расслабились, говорили без умолку, перебивая друг друга, так что кое-что я разузнал. Причем, если Александр Норов расслаблялся благодаря употреблению пива, то другой мой кузен явно был не промах поесть и еду возводил в культ. Сергей Матвеевич Норов, так звали полноватого брата, сменил свою осторожность на беспечность лишь тогда, когда умял изрядную порцию угощения. Итак, у меня есть два двоюродных брата, три двоюродных сестры, две из них замужем, что еще важнее, у меня у самого есть родная сестра, девчонка 14 лет от роду. Не знаю почему, может быть, какое-то здешнее информационное поле на меня повлияло. Но почему-то даже несколько защемило сердце. Захотелось скорее увидеть не этих двух внезапно нарисовавшихся родственничков, а родную единокровную сестру. Я ее пока не знаю, но в груди уже отозвалась тоска. Вот как бывает. «Жалко, что на свадьбе мы не погуляем у Матроны Лукитишны», сетовал, разговаривая с набитым ртом Сергей Норов. «На два, может, и на три года отправляемся мы нынче в степи башкирские. Всяко обвенчают. Не будет же дядька ждать, пока старой станет, а 17 летов». Это не так и моей сестре Матроне. Девочке 14 лет, а кузены вполне серьезно говорят о том, что свадьба не за горами. В ближайший год-два девица должна выйти замуж. Нет, я все понимаю, время такое, традиции. И в 14 лет сватают девочек. Но вот пока это не касалось Матроны, мне было как-то на эти традиции плевать. Такой глобальной цели, чтобы изменять мировоззрение современного русского человека, у меня не было. А вот прямо сейчас мне захотелось седлать коня, да поехать в поместье, чтобы разобраться с вопросом. Посмотреть на сестренку, понять самому, не рано ли девочке женихов присматривать. Во мне необычайным загадочным образом свято возмущался старший брат. Вдруг захотелось пристально посмотреть на того жениха, которому прочат мою сестру. И все-таки человеку без корней крайне сложно жить. Еще час назад я цеплялся в своей второй жизни разве что за службу и за дружбу. Старался видеть в некоторых людях своих соратников и пусть знал, что где-то есть моя семья, но только сейчас, разговаривая со своими двоюродными братьями, осознал. Да, у меня есть семья, принадлежность к роду, и я не могу не думать о них. Не учитывать в раскладах, не печься. Более того, нужно бы роду помочь. Подумаю над тем, что я смогу сделать. Отослать денег? Так это банально. Но есть мысли. Нужно будет написать обстоятельное, с чертежами письмо отцу. Куда только это письмо отправлять? Наверное, стоило бы кого-то из своих смышленых ребят снарядить в ближайшее время в Калугу. Разузнать все. Или... «А как нынче дороги до поместья отца моего? Как путь выбрать?» — спросил я. «Так же, как и до поместья нашего батюшки, они же разделили дедовскую землю», не подозревая подвоха, отвечал Александр Норов. А потом мне стали обстоятельно рассказывать, какой дорогой лучше ехать, а какую стоило бы и проигнорировать. Поместье наше находилось, как стало понятно из разговора, в верстах в 15 от Калуги на юго-запад. Что ж, таких координат было более чем достаточно, чтобы отправлять письмо. Более того, я узнал даже о том, на какую почтовую станцию лучше приезжать, где взятку большую станционному смотрителю давать не надо, или же где после даже небольшого дождика размокает дорога настолько, что проехать невозможно. Так что без проволочек отправлю своего человека и даже дам ему инструкции, как лучше добраться. Нужно письмо написать отцу и матери. Неправильно я поступаю, игнорируя их. Мало ли как сложится, а у меня есть где переждать. «Братья, а может, в карты сыграем, али кости раскинем?» Выпив в одно горло кувшин с пивом и явно присовокупив этот напиток к принятому за обедом, хмельным голосом проговорил тезка. «Встречал я в своей жизни игроманов. Они мало чем отличались от наркоманов. Такие за дозу игры могли хоть мать родную продать, не говоря уже о том имуществе, которое имели сами. И что-то мне подсказывало, что кроме родственных скреп я получаю еще какой-то геморрой в лице еще одного Александра Норова». «Вы не хотите играть, так и скажите», — голосом ребенка, у которого отобрали любимую игрушку, сказал, глядя на наши строгие, будто мы оба приходились ему отцами, лица Саша. «Так и говорим», — практически в унисон сказали мы с Сергеем. После втроем громко рассмеялись. «Вот был у меня один поборник нравов и приличий. А нынче же и ты, Александр Лукич, стал праведником. Скучно будет жить подле вас», — улыбаясь со вздохом, сказал Саша. «А это дочь трактирщика. Ладная баба. Брехали, что был тут у нее кто-то. Так она ему уды подрезала, кабы не ерзал». Заговорщическим тоном рассказывал он мне одну из многочисленных историй, которые сочиняют люди вокруг Марта. И вовсе послушать многих, так дочь трактирщика непомерно блудливая и вообще безнравственная дамочка. А еще бытовало мнение, что у Марты есть некий очень высокопоставленный покровитель. И именно потому не стоит ни брать силы девушку, ни грубить с ней. И чего только не насочиняют все те, кому не посчастливилось быть к девушке ближе дозволенного приличиями. Но я-то знаю. Это мой реципиент такой старательный, что добился внимания местной красавицы. Впрочем, там ловить было нечего. «Коли ссоры со мной не желаешь, то Марту не забежай», — строго сказал я. «Да неужто? Мой брат с местной Мартой!» — воскликнул Сашка. Все токмо и говорят, что с ней были. Да смеются с них уже. Ибо знамо дело девка была девкой. И мой брат. Я как-то против воли посмурнел. Разошелся братец, приструнить пора. Будешь об этом говорить, Александр, вот ей-богу пожалеешь. Язык без костей, как я погляжу, сказал я. Да не что ж я, развел тот руками. Токмо вот тут, по-родственному и говорю. И я с трудом подавил в себе острое желание, так, по-родственному, ответить ему оплеухой, чисто в воспитательных целях. Еще часа три продолжалась наша встреча. В какой-то момент я уже подумывал над тем, как бы это в достаточной мере намекнуть, чтобы поняли родственники, что стоит и честь знать. Не говорить же прямо. Хотелось быть все же более тактичным, а не становиться токсичным. Однако встреча оказалась куда как информативной, полезной. И вот что я узнал о себе от близких родственников. Так между моим отцом и дядькой пробежала моя мама. Отец привез ее то ли из Азова, то ли после участия в подавлении бунта Кондратия Булавина. И мама моя татарка, да еще и крымская. Видно, женщина она жгучая, что даже братья рассорились из-за нее. А мой отец возьми, да и обвенчайся с мамой, в то время как дядька в полюбовнице хотел ее и был против брака. В какой-то момент я почувствовал себя чуть ли не бастардом, но мама не была какой-то девкой. То ли дочь Бея, то ли еще к какой татарской элите относилась. Не отец у меня, оказывается, а Башибузук, казак, а не офицер. Впрочем, насколько я знал, у того же Кутузова был грешок, лет так 17 татарского происхождения, и его грех этот он возил постоянно с собой. Мама, конечно, приняла православие, и сейчас она никак не Гульнара, а Прасковья, но братья рассорились. Разделили наследное поместье, где большая часть без того небогатой земли и крестьян отошла моему отцу. «Ну все, пойдем мы. Ты не хворай, Александр Лукич. Да выправляйся. Коли все месяц не поедем, так зайдем до тебя. И ты, коли что, присылай до нас людей своих», — попрощался Сергей Норов. А вот кузен Алексашка Норов насупился. Не одолжил я ему денег. «Точно, игрок и мод». Как только родственники все-таки ушли, прилетел мой ангелочек. «Вот, передали вам», — сказала Марта, протягивая ладошку с небольшим листком бумаги. Я взял записку, развернул, и было там написано только три слова. «Сие сделал листок». Ничего нового для меня, но вот кто же и с каким почином написал это? Мне скармливают Иоганна листока? Зачем? Впрочем, отвечать все равно нужно. Но порой дела можно и отложить, особенно когда так долго ждешь. Получилось резко переключиться от общения с братьями. Вопрос с местью на данный момент для меня превосходил все иные. Хотя есть еще один вопрос, который не дает мне полноценно думать. Я посмотрел на Марту. Она стояла, смущаясь под пристальным моим взглядом. «Иди ко мне», сказал я и притянул к себе девушку. Общее состояние было сносным, а вот держаться более, смотреть, как ангелочек туда-сюда бегает возле меня, а я все никак не польщусь на женскую сущность прекрасного создания, становилось невыносимо. Я стал развязывать тесемки на корсете девушки, но шустро не справлялся. Снова ждать. Тогда я начал в нетерпении задирать ее юбки. «Я сама», тяжело дыша, сказала Марта и стала также, проявляя нетерпение, раздеваться. Вот она явила моему взору часть себя обнаженной. Я прильнул к женским губам, одновременно давая волю рукам. Встал с кровати, чтобы уложить туда уже оказавшуюся полностью обнаженной женщину, сущего ангела, пусть и порочного, свергнутого с небес, но еще не растерявшего своего сияния. Ничего не болело, а сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди, так оно забилось. Не хватало воздуха, и я дышал часто, глубоко, но не мог надышаться. Постепенно, но неуклонно я отдавался эмоциям, порывам. Марта же нечаянно издала стон, так что я оказался на новой волне страсти. Она отвечала на мои поцелуи, пусть неумело, но касалась меня, приводя нас двоих в неистовство. Закрыли ли мы дверь? Уже было неважно. Я не смог бы остановиться, даже если бы сюда кто-то вошел. И я вошел в ту дверь, открыть которую мечтают все здоровые мужчины. Красивая женщина извивалась змейкой, приноравливаясь под мои движения. Это то, чему нельзя выучиться, что дается самой природой. Не просто движение, а желание стать одним целым и не разрывать единство.